Глава 33. Объяснение англичанина Джонни. «Что же, пора заняться делом. Все на месте», — взял слово Эзекиль Бингем, оглядывая собравшихся. «У вас есть что сообщить, прежде чем мы начнем?» Вопрос адресовался к вошедшему краснолицому здоровяку. «Масса всего», — откликнулся он. Остальные с любопытством переглянулись. «В чем дело, Джонни?» — спросил Тони. «Да так, ничего особенного», — с широкой ухмылкой отвечал Джонни. «Просто я летал, добрался сюда по воздуху». Он выдержал паузу ради пущего эффекта. Слушатели безмолвно ждали его объяснений. «Вот как все было», — продолжал он. «Два дня назад один парень, переодетый таксистом, пытался следить за мной. Я от него быстро избавился, но в ту ночь мне показалось, что кто-то входил в мой дом». «Показалось?» — не понял Бингем. «А почему ты не можешь сказать точно, входил этот кто-то или нет?» «А как интересно сказать точно, если не видишь никого и ничего, кроме странных теней?» «Тени — не люди?» «Так-то оно так, только я видел очень странную тень. Она была как будто совершенно живая». На лице Бингема появилось выражение беспокойства. «Позвольте я все объясню», — продолжал Джонни. «Эта тень кружила вокруг моего дома. Потом очутилась в моей комнате. Я сказал себе: Джонни, старичок, похоже, ты здесь не один. Так что я написал фальшивое письмо и оставил его на столе, чтобы этот кто-то мог его прочесть. А потом отнес его к почтовому ящику и притворился, будто опускаю его». «Что за чушь?» — вскричал старый судья. «Это же просто смешно. Англичанин Джонни толкует о живых тенях». «Англичанин Джонни прав», — серьезно заявил Споттер. Бингем в изумлении уставился на него. «Да-да, он совершенно прав. Именно это я имею в виду», — продолжал Споттер. «Ворчун видел тень на стене в ночь, когда его убили. И другие парни видели этого типа. Тень». «Когда? Где?» — раздался хор голосов. «Я и сам однажды ночью видел какого-то типа в черном плаще. Он садился в большой лимузин. Лица его я не разглядел. Он что-то сказал шоферу, и они уехали. У меня за углом стояла машина, и Берди Крул ждал меня. Я поехал за лимузином, но они ушли от погони. Потом мы снова, по чистой случайности, напали на их след. Спустя полчаса я сказал Берди, что тот тип в машине хочет его прикончить. Мы выехали им навстречу с другой стороны улицы. Они остановились. Мы тоже. Берди выхватил пушку, открыл дверь машины и начал стрелять. Тут, словно ниоткуда, появилась большая черная тень. Это был человек, но выглядел совершенно не по-человечески. Тень обернулась вокруг Берди и пристрелила его из его же собственной пушки. А потом совсем бесшумно растворилась в воздухе». «Да, это и есть тень», — подтвердил англичанин Джонни. «Я ведь никогда до последнего времени не верил в ее существование». «Потом я снова видел тень», — с жаром продолжил Споттер, — «в розовой крысе. И в тот раз я видел его лицо. Правда, разглядел только что-то белое, словно он был в маске. Может, у тени и нет настоящего лица. То есть с лицом что-то случилось. Во время войны один молодой парень, шпион, которого боялись все жулики, так его ранило во Франции прямо в лицо. Наверное, тот парень и есть тень. Может, он даже...» Тут вмешался Эзекиль Бингем. «Я тоже слышал о ворчуне и тени», — сказал он. «Как-то раз я тоже вроде бы видел эту тень. Воображение вытворяет с нами всякие забавные штуки. Даже с людьми, у которых крепкие нервы. Ну и что из этого? Что это мы обсуждаем тень? «Давай, Джонни, расскажи, что было дальше. Там и разберемся». Джонни удовлетворенно усмехнулся. Видно, в истории содержался некий сюрприз. Но он сдержался и продолжил. «Тогда я закончу. Вчера вечером я снова встретился с таксистом. В одной из моих передвижных закусочных. Как только я отправил его в нокаут, как из-за прилавка выскочил какой-то новый парень, который вмешался в драку и вызволил его. Кое-кто из ребят пытался преследовать их, но машина попала в аварию. Так что нынче я действовал умнее. Я сказал себе: «Джонни, кто-то идет по твоему следу». И точно, он был везде, где бывал я. Так что я отправился в Ньюарк, где мой дружок Кеннеди прокатил меня на моноплане. Во время прогулки я попросил Кеннеди пролететь над Нью-Йорком и повернуть клон к Айленду за любую цену. И Кеннеди дал жару. Никакая тень не смогла бы нас догнать. После приземления я сел в машину в известном мне месте, и вот я здесь. Тони присвистнул. «Здорово, Джонни, но уверен ли ты, что парень, у которого ты взял машину, тебя не выдаст?» «Конечно», — отвечал Джонни. «Он меня вообще не знает. Пришлось доказывать, что я — это я. У него станут узнавать обо мне в последнюю очередь». «Ладно, все отлично», — объявил Бингем. «Лично я думаю, что все это плод твоего воображения, Джонни». «Ну, я уже и не волнуюсь», — отозвался Джонни. «Значит, ты готов взять драгоценности?» «Еще бы! И чем скорее, тем лучше. Давайте их сюда». Старый судья поднялся по лестнице и вернулся с большой шкатулкой. Открыл ее над столом, и восхищенным взором собравшихся предстали сверкающие сокровища. Гордость Джеффри Ладлоу. «Осмотри их все», — быстро сказал судья. «У меня полный список. Я схожу за ним, и мы все разделим. Подождешь, Джонни?» «Не могу. Уже почти 9 часов. До города 2 часа, если движение будет оживленным. Может, даже больше. Мне нужно получить их до полуночи». «Все верно. Тогда я пошлю кого-нибудь в город вместе с тобой». Старый судья оглядел своих компаньонов. «Не меня», — заявил Джейк. «Я лучше займусь списком. Должно быть, он маленький. Нам еще надо обсудить, что будем делать, когда сверимся с ним». Бингем посмотрел на Споттера. «Да пусть Джонни едет один», — заявил коротышка. «Он уже делал это. Я хочу взглянуть на список». «Договорились», — сказал старый судья. Краснолицый поднялся и Эзекиль Бингем протянул ему шкатулку, в которой лежали драгоценности. «Еще что-нибудь, Джонни?» «Эге, а кто это там в углу?» «Посмотри на него внимательно, прежде чем уйдешь», — сказал старый судья. «Этот человек заглядывал в окно, прежде чем ты появился. Джейк и Тони поймали его». Джонни со шкатулкой в руках пересек комнату и пихнул Гарри ногой в лицо. «Ага, так я знаю, кто это», — закричал он. «Кто же?» «Да тот липовый таксист, о котором я вам только что толковал!» Все вскочили на ноги. «Никакая это не тень», — выговорил Джонни. «Нет, сэр, не тень. Это всего лишь давешний болван». «Что будем с ним делать?» — спросил Тони. «Грохнуть его, и дело с концом», — предложил Споттер. «Минуточку», — прервал его Бингем. «Это дело серьезное. Не будем говорить об убийстве. Скажем лучше так, от него нужно грамотно избавиться. Итак, кто этим займется?» «Я его обнаружил и вырубил, так что с меня взятки гладкие», — заявил Джейк. «А ты, Тони?» «Я бы мог, но у меня нет машины, чтобы отвезти его». «Споттер?» Тот лишь головой покачал. «Мне это не потянуть». Бингем испытующе поглядел на англичанина Джонни. «Получается, кроме меня больше некому, а?» «Хе!» — усмехнулся тот. «Опять Джонни? Ну что ж, я о нем позабочусь. Может, даже дам ему работу в своей закусочной. А может и нет. Ладно, ребята, тогда я отчаливаю. Забросьте его мне в машину, прислоните к двери. Я поеду по дороге через длинный мост, Там ночами никого не бывает, а глубина там футов 40. Это не очень далеко отсюда, но и не близко. Дверца ведь может открыться, когда машина будет проезжать мост. Он сделал паузу. Остальные закивали в знак согласия. Пока все это обсуждалось, Гарри Винсент понемногу приходил в сознание и пытался собраться с мыслями. Он приоткрыл глаза и увидел неподалеку лицо англичанина Джонни, подавил стон и снова закрыл глаза.